Вот тут он и заметил, что она рядом. «Хватит об этом, ПМ. Ладно? Оба вы идиоты. Нора в машине?» В эту минуту подкатил красный грузовик «Фолка», и ПМ опять почему-то стало не по себе. Бывший автомеханик слез с сиденья и медленно, словно боком, стал придвигаться к стоявшим. Он ведь не из их компании. Человек он был, видимо, застенчивый. Будь здесь Кейди, Фолк непременно обратился бы к нему. Теперь же, наткнувшись в полутьме на старого Поупа, он без всякого выражения, словно прощупывая собеседника, бросил. «Странно получается. Ко мне сегодня кто-то забрался. Тебя обворовали, Фолк?» «Не знаю, называется ли это обворовать, но кое-что взяли. Во-первых, вытащили из холодильника 4 бутылки пива, выпили, а посуду оставили». Почти никто не засмеялся. «Кроме того, этот тип унес нераскупоренную бутылку виски. У меня всегда одна в запасе. И еще початую ливерную колбасу». ПМ подошел поближе, не собираясь, однако, вступать в разговор. Миссис Поуп осведомилась. «В котором часу это было?» «Точно не скажу. Около 11 я поехал верхом на холмы. Надо было пригнать 2 кобыл. Вернулся примерно к 4. Вода в Джозефине уже поднялась, я долго провозился, переправляя лошадей. Значит, это было между 11 и 4. А утром кто-то бродил около моего дома. Похоже, он сейчас где-нибудь поблизости». Собравшиеся украдкой поглядывали на ПМ, и он с равнодушным видом отошел к своей машине, из которой Нора так и не вылезала. «Ты уверен, что больше ничего не украли?» «Деньги дома я не держу. А оружие, случайно, не взято?» «Не смотрел. У меня в ящике ночного столика всегда лежит револьвер. Но я ни разу его не доставал. Крупного калибра?» «Да, Кольт. Он у меня еще с армии». Вот как обстояли дела к 7 вечера, когда уже темнеет. ПМ не мог сказать точно, кто был у реки, но все-таки разглядел светлую, почти белую шляпу Пембертона и большой Крайслер супругов Смайли. Когда он влезал к себе в машину, оттуда выскочила Лил. Она все это время болтала с Норой. «Слышала?» — спросил он жену. «Про колбасу?» «Да». Хотя все вели себя довольно спокойно, нетрудно было сообразить, что обсуждение происшествия на этом не кончится. «Нам лучше вернуться домой». Нора согласилась. Разумнее избежать слишком настойчивых расспросов об их вчерашнем приятеле. В доме было сыро, везде гуляли сквозняки, и, щелкая на ходу выключателями, ему захотелось зажечь все лампы. ПМ инстинктивно обшаривал глазами каждый закоулок. «Ты по-прежнему собираешься отправиться на поиски верхом?» «Да». «Не забудь. У него с собой целая бутылка виски. Советую первым делом поужинать. Ты же с утра ничего не ел». Такое случалось с ними обоими довольно часто. Это лучшее средство от перепоя. Что тебе дать? Кусок ветчины и стакан пива. Он опустился в кресло и сразу почувствовал себя по-настоящему больным. Нора собирала ужин и накрывала столик. «Знаешь, что я думаю? Если ты выйдешь сейчас, тебе обязательно встретятся машины, и люди спросят себя, куда это он собрался? К тому же на улице хоть глаз выколи. Луна взойдет не раньше 11, тогда и небо, может быть, прояснится. Я бы на твоем месте приняла 2 таблетки аспирина и поспала. Тогда всю ночь будешь свеж». Вот так начали разворачиваться события. ПМ разделся, проглотил аспирин, лег, поставил в головах будильник и мгновенно погрузился в омраченный кошмарами сон. Тем не менее он отчетливо сознавал, что рядом у лампы сидит Нора и, покуривая, листает журнал. Потом на улице раздался негромкий гудок, послышались шаги, обрывки фраз. Он узнал голос Лил, но долго не мог решить, снится ему это, или маленькая Ноленд действительно появилась у них. «Он спит?» Да, совсем раскис. Что у тебя? Ничего, просто удрала на минутку из дому. Этого не заметят. Все слишком возбуждены. Что-нибудь новое? Когда вы расстались с нами у реки, все шло относительно спокойно. Затем Лидию Поуп прорвало. Она заявила, что привозить таких людей в долину — преступление, что она не вернется домой, пока не узнает, вооружен беглец или нет. Дверь была открыта. ПМ уже не спал, но и потребности сообщить об этом тоже не испытывал. Ты знаешь, как бывает в таких случаях? Все по очереди поддали жару. Смайли рассказал об одном заключенном, бежавшем из Флоренса. За ним охотились двое суток, прежде чем сдали его в полицию. «Понятно», — сказала Нора дальше. «Увидев, что они теперь не расстанутся, я пригласила всех к нам. Я не думала, что они сходу опять начнут пить. Наоборот, надеялась их унять. Они еще у вас?» «Да, отправили Фолка домой, пусть посмотрит, в ящике ли револьвер». «Он вернулся?» «Да». «Оружие на месте?» «Нет». «Фолк уверен, что револьвер не исчез раньше». «Говорит, что уверен?» «Он вполне серьезен. Держится спокойнее всех». «Сказал им, носить револьвер в кармане еще не значит стрелять из него. Вот я, например, 8 лет свой храню и ни разу в ход не пустил». «Что они решили?» Как странно, лежа в темной спальне, слышать рядом в освещенной гостиной эти женские голоса, такие деловые и в то же время испуганные. Наконец спросили совета у Пембертона. Они почти все помощники шерифа, но он состоит им уже больше 30 лет и, кроме того, дружит с начальником полиции. «Если этот человек преступник или хотя бы просто опасен, — изрек Пембертон, — наш долг, безусловно, состоит в том, чтобы обезвредить его». «Он позвонил в Ногалес?» «Еще нет. По-моему, вообще не позвонит. Они ведь будут страшно горды, если сами изловят и передадут в руки полиции опасного злоумышленника». «В каком состоянии ты их оставила? Что они делали?» Пембертон позвонил домой, чтобы ему прислали Рауля. «Почему Рауля?» «Потому что Рауль лучше всех знает долину. Смайли предложили свою собаку». Смайли держали большую, невероятно злобную овчарку, кидавшуюся на дверцы машин и норовившую отхватить вам на ходу руку. «Собаки?» — пробормотала Нора. «У Пембертона дог, а у Лидии Поуп мерзкий шпиц». «Напрасно шутишь. Она всерьез набивалась с ним, у него, мол, несравненное чутье. Ты спрашиваешь, в каком они состоянии? Пьют, но не так, чтобы одуреть. Все говорят одновременно, собрались в кабинете Лэри, стоят перед аэрофотоснимком долины и наперебой излагают свои варианты. Настоящие сборы на охоту». «Верхом? Не знаю, что они надумают. Предполагалось, что две машины прочешут дороги, а всадники — тропинки и каньоны». ПМ чуть было не вскочил с постели, но, слава богу, удержался, иначе Лил, вероятно, промолчала бы о том, что она затем рассказала Норе. «Что думает ПМ? Вы серьезно не знаете, где этот человек?» «Нет, честно, нет. Сегодня под вечер мы доехали до конца шоссе. Похоже, он прошел там, а затем повернул обратно в нашу сторону, если, конечно, Фолк ничего не перепутал». «Ах, если бы он не наткнулся на эту бутылку!» «Да. Неужели ПМ ничего не предпримет?» «Надеюсь, ты будешь молчать. Я уговаривала его прилечь 2 часа, потом он возьмет лошадь и отправится на поиски». «Куда? Куда придется?» «Я тебе тоже кое-что расскажу». Лил понизила голос, но не слишком, и ПМ разобрал почти каждое слово. «Вчера вечером мы с Эриком долго говорили. Знаю. У него прямо-таки навязчивая идея — немедленно переправиться на ту сторону. Он боится, что ПМ не захочет помочь ему всерьез. Он перебрал все мыслимые способы. А ты что ему сказала? Что на реке, по-моему, есть перекат. В первую очередь пробовать следует именно там». «Где?» У лошачьего брода. Да ты знаешь, это в последнем каньоне. Однажды, когда я была еще маленькая, и река вот так же разлилась, мой отец слег. Врач заказал по телефону лекарство, за которым надо было ехать в Ногалес. Один из ковбоев привез его.